«Чего здесь не устроено, а у меня хорошо», — шептала Магда Аникею. «Спасибо», — также шепотом ответил Аникей. «С нами хлопот не оберетесь, мы к приличным домам непривычные». Магда засмеялась. «Сами одинокие, а одинокую женщину не понимаете», и притворно надула губы. «Вот так все и начинается», — подумал Аникей. Расходились под утро. Аникей провожал Миланью, Афанасич — Магду. Оба вскоре вернулись и, сбросив на пол мокрые плащи, ни слова не говоря друг другу, не раздеваясь, повалились поверх спальных мешков. «Спать!»